По свидетельству древнегреческого историка Страбона, меновая торговля в африканских племенах велась в соотношении 10 к 1. Известно также, что во времена Галльских войн, когда Цезарь буквально завалил Рим золотом, награбленным в северных землях, оно сильно упало в цене и стало дешевле серебра. Были же времена, однако, вслух изрек Комаров, вот бы машину времени. Хотя с его зарплатой что серебро, что золото одинаково недоступны, он ничего не выиграл бы от такой смены котировок. А вот если б железо, то это да. Железо в наше время навалом. Сдал бы древним неграм свою ржавую ладу и получил взамен хаммер из чистого золота. 10 к 1, ха-ха. Кстати, с чистым золотом все не так просто, как кажется. Золото 999-й пробы используется в промышленности в качестве мерных слитков. Ювелирные изделия из него плохо держат форму. Полировка недолговечна, они быстро теряют вид. Причиной тому необычайная пластичность чистого золота. По шкале Мосса его твердость составляет 2,5 и сравнима с твердостью человеческого ногтя. Капитан Комаров не удержался, внимательно рассмотрел ноготь на своем указательном пальце. Он был толстый и желтоватый от табака, но на изделие из чистого золота никак не подходил. И пробовать от него на зуб охоты не возникало. Для придания лучших механических свойств золото смешивают с медью, серебром, палладием, никелем и прочим. Медь придают ему красноватый оттенок, платина и палладий белый. Бывает золото голубое и даже черное, индий и рубидий соответственно. Но особенно ценится так называемое белое золото, сплав палладия с никелем в строгом процентном соотношении. Это уже не так интересно. Он взял чайник, вышел в туалет и набрал воды. На обратном пути в коридоре наткнулся на майора Чуприленко. У него рост 2 метра, мощный торс и бритая голова. Отпустите сиделец и вылитый запорожский казак с картины про письмо турецкому султану. «Комаров, бзыть! Только что тебя вспоминал», — буркнул майор. «Что там с этим золотом? Говорят, по Москве большой шухер идет. Скоро перестрелки начнутся». Чуприленко — старший уполномоченный розыскной части. В руке у него пачка свежих розыскных ориентировок с размытыми фотографиями. «Реально нет ничего», — сказал Комаров. «Так, какие-то наметки». «Ну да, бзыть, так всегда бывает. Надо факты накапливать, чтобы прижать подозреваемого, когда появится. Вот тогда он у тебя запоет, как этот Филипп, бздыть, его Кирконов». «Как Филипп Киркоров, ага, точно. Спасибо, что подсказал». Комаров поспешил в свой кабинет. Через минуту чайник тихо загудел. Капитан насыпал сахару в чашку, бросил пакетик, стал ждать. «Сенцов, Сенцов, что-то фамилия знакомая». Глава 2. На земле и под землей. Бруно и его друзья. Шашлычная на Ярославском вокзале, где обычно дым стоит коромыслом, сегодня непривычно тихо, зал пуст. Из 8 приватных кабинок с обитым старым дермантином перегородками залита лишь 1. В этой кабинке сегодня обедает Бруно Аллегро со своим корешем-поляком. Бруно – почетный гость заведения, личность планетарного масштаба, человек-ядро, человек-звезда и так далее. Раньше думали, что он просто феноменальный брехун, а нет. Вон как прикинут. Сшитый по заказу костюм из синего кашемира, белая накрахмаленная сорочка, красная, говорит, настоящие рубины, запонки, умопомрачительные кроваво-красные туфли с загнутыми носами. Только красный галстук содрал, скомкал и бросил на край стола. Развалился вольготно на протертом диванчике, барабанит пальцами по белой скатерти. На среднем толстая гайка с еще одним рубином. Его грубоватое и лобастое, как у всех карликов, лицо украшает модная бородка фасона рэперский шнурок. Дорогим одеколоном разит на всю шашлычную. Да и приехал он сюда на длиннющем мерсе представительского класса с водителем в черной тройке. Бруно не любит, когда вокруг бродят толпы любопытствующих, журналисты, собиратели автографов и прочий сброд. Рост в нем всего 141 сантиметр. Но если Бруно Аллегро чего-то не любит, то не любит конкретно, без всяких «но». И мало никому не покажется. Реакция у Бруно хорошая. Вся страна видела, как он вырубил Алфея Бабахова. Кстати, тот 2 недели провел на больничном, и 2 передачи его знаменитого ток-шоу пришлось заменять, чему руководство канала не обрадовалось. Поэтому хозяин шашлычной запер двери на ключ и вывесил табличку спецобслуживания. Так лучше не только для Бруно, но и для постоянных клиентов заведения, и для всех остальных москвичей, которые могут с дуру сюда сунуться. «Ну и как ты? Как остальные бродяги?» «Да ничего так, пучком вроде». Поляк разлил водку, дзынкнул рюмкой в рюмку Бруно. Краюха в другую бригаду свалил шоферить. Ну и в жопу ветер. Валик в бегах. Филина видел на неделе, такой же худой, желтый, ничего с ним не сделается. Поляк зубами снял с шампура кусок дымящегося мяса и жадно проглотил, почти не жуя. «Ну а ты? Тебе за этого Бабахова ничего не было?» Бруно усмехнулся. «Кто он, а кто я?» Его вообще выгнать хотели, а меня взять на его место. Только когда мне? Я ведь в Москве не сижу, летаем с Романовичем по всему миру. В Англию в основном. У него ж там футбольный клуб, недвижимость всякая, ну и другая хрень. Напрягает, конечно. Туда-сюда, как перелетная, блядь, птица. Он вздохнул. Иногда вот утром открою глаза, я соображаю, то ли я в самолете лечу, то ли на яхте плыву, то ли, блядь, дома в своей постели. А если дома, то в Москве дома или в Лондоне дома, или вообще на острове каком. У него же, блядь, всюду, там золото и белая кожа, фирменный стиль. И кровати king size всюду, широкие такие, хрен просышь. Как, даже в самолете кровати? Натурально удивился поляк. А хули, у меня и ванная там своя. В том и проблема. Пока до окна не доползешь, не увидишь там океан, блядь, или облака, или там, блядь, какого-то садовника, который кусты подстригает. До тех пор нихуя непонятно, где ты и что ты вообще. Поляк почтительно внимал. Бруно взял рюмку, понюхал, нахмурился и поставил на место. А ползти далеко. Там ведь повсюду, блядь, площадя, а башка болит. С вечера ведь опять какого-нибудь коньяку французского нажрался. Или виски. В общем, иногда напрягает. Да, но в остальном нормально, не жалуюсь. Ну ты перец, покачал головой поляк. Самолеты, кингсайзы. А Романыч этот твой, ну, он как тебе, нормально вообще? Понты не колотит? Типа я хозяин, а ты раб. Поди в говно и все такое. Ты че, охуел? Бруно выгнул бровь. Ты, поляк, вообще понимаешь, какую хуйню несешь? Да Романыч бы у меня, блядь, давно вместо коврика в прихожей был лежал, если что. И любой другой ляжет, если что. Ты понял? Понял или нет? Спрашиваю. С каждым словом карлик распалялся все больше. Ноздри его раздувались, глаза сверкали. Ну, ага, понял. Поляк взял графин и подлил себе еще водки. Видимо, вспышки гнева человека ядра для него не в нове. И он привык. Только он, блядь, в отличие от тебя, умный мужик, уже орал Бруно. Он, блядь, без калькулятора подсчитал, против кого можно выступать, а против кого нет. Поэтому он олигарх, понял? Поэтому у него доллары из жопы лезут. А из тебя только говно и хренотень всякое. Хозяин, блядь. Раб, блядь, тоже мне. Бруно поерзал на диванчике, грохнул кулаком по столу. Ты, блядь, закусывай давай. Шашлык свой жри давай. А то сидишь бухой, хуйню всякую городишь. Дверь кухни приоткрылась, там показалось что-то испуганное лицо и сразу исчезло. Поляк уткнулся в тарелку, чтобы Бруно не видел, как он лыбится на всю пасть. Карлик еще немного поорал, постучал по столу, после чего так же быстро успокоился. Он достал из кармана пиджака ту длинную толстую сигару, помахал ей в воздухе, поднес к носу, понюхал. «Эй, Захар, обрезалку для моей сигары!» — заорал он во все горло. Из кухни тут же явился сам хозяин с разделочной доской и острым хлебным ножом. «До сих пор, блядь, не можешь нормальной обрезалкой обзавестись!» — проворчал Бруно, ловко отхватывая ножом кончик сигары. «Учишь вас, учишь, никакого толку!» В уважающем себя кабаке обязательно должна быть обрезалка, запомни. Правильно это называется каттер, сказал Захар. Иди в жопу, сказал Бруно. Хотя нет, стой. Он порылся в карманах, достал 20-долларовую бумажку и бросил на доску. Теперь иди. Хозяин взял доску и молча удалился. Сам-то почему не жрешь, не пьешь? Почему нос воротишь? Укоризненно заметил поляк, кивнув на его полную рюмку. Захар старался, хавчик стряпал. От чистого сердца, так сказать. «А ты, небось, отвык в своих Лондонах от простых пацанских харчей?» Бруно хотел по привычке что-то рявкнуть в ответ, но осекся. На лице карлика промелькнуло несвойственное ему выражение растерянности и даже смущения. Он быстро схватил рюмку, опрокинул в себя, потом затолкал в рот большой кусок мяса и стал старательно жевать. «Да нихуя!» — проговорил он с набитым ртом. «Я Захара уважаю, как не знаю кто. Не видишь, что ли? Глаза разует дылда. Сам зажрался, блядь. Как Боров, морда салом заплыла, под собственным носом нихуя не разглядеть не можешь». Не доживав, он налил еще рюмку и снова выпил. «Вот так, и пью, и жру. Я Бруно Аллегро, блядь, а тебя перепью, если захочу. Кого хочешь, перепью. Я, блядь, тебе не пидор какой-нибудь лондонский. Я Бруно Аллегро, человек-стакан. Понял?» «Ты понял или нет?» — я спрашиваю. «Ага, ну теперь-то я понял». Уже в открытую улыбился поляк, а то даже сомневаться начал. «Чего-чего?» «Простая здоровая пища, Бруно, рождает простые и здоровые мысли», — сказал Захар. Он стоял в дверях кухни, сунув разделочную доску под мышку, и смотрел на них. «Так что поменьше выебывайся, ага». «А кто выебывается?» — обернулся к нему Бруно. «Я выебываюсь. Я тебе вообще сказал, в жопу иди. Ты не расслышал, что ли?» Он замолчал, быстро взглянул на поляка, вытер рот ладонью. «Ну это, в общем, ладно, Захар, иди сюда, выпьем вместе, что ли, и не пизди». А то встал там, понимаешь, как бедный родственник, и пиздит. Через 10 минут Бруно Аллегро картинно отдернул манжету и посмотрел на часы. Это были швейцарские Балмаин Крона. Ладно, пацаны, все было ништяк, но мне пора сваливать. Сегодня я в Екатерининский дворец, надо быть к 7. Попросили не опаздывать, а мне еще бриться, переодеваться, там все такое. И что там делать в этом дворце, поинтересовался поляк. Как чего, Романыча поведу, он ведь без меня ни шаг, как дитя малое. А там юбилей этого, как его, мой это Шандо, банкет, фуршет, смокинги, хуёкинги. Кого юбилей, не понял поляк. Маэта Шандо, блядь, гаркнул Бруно. 250 лет ихнему, блядь, дому, заводу или как там его, не знаю. Ты что, глухой поляк, не втыкаешь? Карлик ловко соскочил на пол, одернул пинжак. Пойло такое французское. Шампанское, блядь, с пузырьками. Или тебе еще объяснить, что такое шампанское? Не надо мне ничего объяснять, обиделся поляк. Пил я шампанское. Только не всякое там шандоны-гондоны, а нормальное шампанское, советское. Олух ты! Изрек Бруно с нежностью, разглядывая свои кроваво-красные туфли. «Это если я тебе в бокал сейчас носу, это будет советское. Даже лучше, чем советское, потому что я с утра французского коньяку накатил. А советское — это вообще не шампанское, запомни. Вот мое шампанское, оно в Шампане делается, провинция такая во Франции. Типа нашей области, понимаешь разницу?» Он повернулся к Захару. «Захар, блядь, объясни ему, ты ведь должен понимать». Хозяин шашлычной скромно сидел за столом, чистил сухую колбасу и нарезал на тонкие прозрачные дольки. Водку он почти не пил. «Вон, в перекрестке на Тверской этого твоего маэта хоть залейся», — заметил Захар. «Шампань как шампань, ничего особенного». «Во-во, да ты раньше и названия такого не знал», — завставил поляк. «Одну водяру глушил и мозги никому не компостировал». «Это я-то не компостировал?» — удивился Бруно. «Пиздишь». «Не может быть, я всегда компостирую, особенно таким, как вы. А почему, угадай, а?» Бруно выдержал паузу. «Потому что я умнее вас 14 раз». И он громко от души расхохотался. Подземная экспедиция. Сердце у всех колотилось прямо под горлом. Давно не спускались в минус. Тренированные организмы отвыкли от нечеловеческих усилий подземелья. К тому же в любой момент ожидали подлянки. Фонари сперва не жгли, боялись. Двигались практически на ощупь. «А что делать, если стрелять начнут?» — спросил Ржавый. «На землю ложиться?» «Так тут грязи по щиколотку». «Хорошо, не говна по пояс», — огрызнулся Палец. «Кто в тебя стрелять станет?» «На войне снайпер всегда командира выбирает», — сказал Заремба. «А у нас самый нарядный кто?» «Ржавый». Действительно, они были в обычных рыбацких комбинезонах, а Середов — в специальном подземном облачении, похожем на то, каким пользовались тоннельщики. «Командиру обидных прозвищ не дают», — возразил Середов и пожаловался. «У меня уже ноги не идут, и кажется, что кто-то смотрит». «Это обычный страх минуса», — сказал опытный Заремба. Когда вышли в тоннель транспортной узкоколейки, и там тоже никого не обнаружили, ни часового, ни даже старого вахтера, после этого немного смелели. Скоро из-под мусора стали проступать рельсы, а там и на первую решетку наткнулись. Обычная стальная решетка, приваренная к старой тюбинговой арматуре. Она даже до самого верха не доходила. Там оставалась прореха 10 сантиметров. Срезали за пару минут. Аккумуляторная болгарка визжала так, что и в преисподне, наверное, слышно было. Но все обошлось, никто не сбежался. Тут же включили налобники на полную мощность, заговорили в голос. Бояться перестали вообще. Хотя нет, Середа все равно как-то странно дергался, потел и оглядывался все время. «И чего ты переживаешь, Ржавый?» — весело поинтересовался Заремба. «Не знаю, непривычно». «Вы-то, ясное дело, матерые подземные волки, а у меня опыт поменьше. Знаете, как летчиков различают? По налету часов. У одного 1000 часов в небе, а у другого 100. Вот и у нас такая же разница. Летчиков различают по-другому. Кто летает, а кто просто сидит в кабине. Тебе ниже Бухенвальда спускаться и не придется. Будешь там скучать, до нас дожидаться. Подушечку и надувную взял?» «Какая подушечка?» — обиделся Середов. «Я что, по-твоему, спать туда иду?» Пыльченко не удержался, тоже съязвил. «А что тут такого? Сидишь, делать нечего, надул матрас, подружечку разложил, глядишь, время быстрее пройдет, особенно если выйдет карликовая красотка в одной надбедренной повязке». Он был против того, чтобы брать Ржавого. Тот всегда находился во втором составе и профессионализмом не отличался. Но Заремба настоял. «Или втроем, — говорит, — или один отправляйся. Третий — это страховка на всякий поганый случай». Отучился, видно, Заремба рисковать частной охране. Но чем Ржавый им поможет? Связи с поверхностью нет. К тому же ни МЧС, ни скорая помощь, ни саперы на минус 200 просто физически не спустятся. Так что это просто самоуспокоение. Еще одного Заремба не учитывает, что в случае ЧП, даже если жизнь ему спасут, то проживать ее он будет не в квартирке на Соколе, в ресторанчиках уютных, не на ипподроме, а в многоместном бараке, в колонии. Но ржавый действительно всегда использовался на вторых ролях. Ходил в связке с более опытными, инициативы не проявлял, маршруты прокладывать не рвался, минуса толком не знает, в серьезных переделках не бывал, да и в обычных спусках толку от него было мало. Выполнял команды на второстепенные задания и только. Но других людей просто нет. Спецотряд, тоннель, давно расформирован, бойцы разбрелись кто куда. Полосатый погиб. Рудин после той катастрофы замкнулся, говорить с ним не захотел. С Лешим они разосрались. Леший, вот от кого была бы польза. Лучше его минуса никто не знает, он бы и привел, и вывел. Но он слишком правильный, идейный. Еще тогда, в 2011-м, в хранилище, когда они хотели поделить все по-честному, он один против четверых выступил. Не позволю разграбить мародера. За ствол схватился, завалить всех грозился. И завалил бы. Командир слов на ветер не бросает. Только они все четверо заднюю включили. Правда, послитку в конце концов он взять разрешил. Тогда Пыльченко, казалось, на всю жизнь хватит. А вышло, что хватило только на двушку, не в самом элитном доме. И, конечно, без вида на храм или Кремль. А аппетит, как известно, растет во время еды. Вот и пошли снова с Ржавым. Его одного и удалось найти, этого селезня. В риэлторской конторе на Ленинском что-то гоношил, вроде учет какой-то вел. А может, ездил квартиры смотреть, мозги пудрил продавцам и покупателям. Неважно, только такой же, как и был. Опрятный, вежливый, морда клином. Прямо скажем, не обрадовался Ржавый, увидев старых сослуживцев. В минус, минус 200, это еще зачем? Нет, ребята, я сейчас по другой теме. Но когда про золото сказали, глазки сразу загорелись. Никаких проблем, парни. Надо так надо. Про те 5 слитков, которые они взяли 2 года назад, Ржавый не знает. И хорошо. Решили пока не говорить. Со временем, возможно, пронюхает, но пока лучше молчать.